¡Asesinas puta! Misa. Миша, начинай. Живое существо, значит, я буду. Если я буду, значит, я Бог. Но ты живое существо, значит, ты тоже буду. Если ты буду, значит, это тоже Бог. Люди подобны богам, тем, что умеют мыслить. Я строю свой храм и считаю его возвысить на твоим пеплом. На твоим пеплом. Вселенскою тьмой, и над вселенскою тьмой, трое всадников скачут, трое всадников скачут. Война правит землей. Thank you. Раз, два, три. Раз, раз, один, два, три.